и откуда только гордыня? Столько гордыни у сапожника! Откуда? Сын и впрямь не был похож на Потапова. Удался в мать. А в остальном, что ж, здоров, не глуп, симпатичен. Вот только холодноват в семье. Да и в кого ему горячим быть? Не скрытен, пренебрежителен. Как где-то в 7 классе выскользнул из рук, так до сих пор и не заманить его обратно в друзья. Потапов догадывался, что Сергей презирает его за принадлежность к административно-бюрократическому клану. 15 лет на унылых должностях зама по производству ликера водочного, парторгом стекольного и теперь вот директор обувной фабрики. Что Сергей водится с какими-то умниками, которые питают его гнусной философией отказа от семьи, общества. Что сынок его что-то там такое почитывает с машинописных листов, что в технологическом он изнывает от скуки и что держится он в институте благодаря отцовской фамилии. Нет, не блажью всполошившегося родителя, но пробудившимся долгом отца, объяснял себе Потапов свои недавние действия, когда пришлось говорить с малознакомым полковником из военкомата, просить, чтобы взяли близорукого Сергея в армию до истечения отсрочки. А в результате и сам Потапов не то чтобы не любит сына, побаивается его. Как побаиваются не тайны, секрета. В итоге печаль. Позже, когда Потапов пристальнее посмотрит на себя, когда над ним рассеются ветры сомнений, и спадет нервная мгла с души, обмороженное безлюбием сердце Потапова ощутит в отношении своей неудачной семьи подобие благодарности за толчок или пинок в сторону обретения Потаповым себя или свободы, что одно и то же. Но это потом. А сегодня в мыслях снотворные таблетки, призрачные, книжные, вернее, телеэкранные цыгане, сами книги, глыбистые, еще недвижные лавины, нависшие над его диваном, божьи коровки, джинсы, вздорные мысли и все остальное. Перед дверью сына полуодетый Потапов раскачал правую руку, нелепо помахав ею возле головы, затаил дыхание и неуклюже, с лакейской опаской, постучал костяшками пальцев о филенку. Створки разошлись. В дверях стояла девушка. В розовых блестящих штанах-бананах. Вся какая-то лучистая, изящная, почти прозрачная. На губах дерзкая, от страха — улыбка. Подсиненные, расплывчатые детские неглубокие глаза увеличены вширь всеми доступными способами до состояния изумления и даже ужаса. «Здравствуйте, меня зовут Настя, а вы Иван Кузьмич?» «Вот именно», — усмехнулся Потапов внезапно, как чихнул. «Прошу прощения за мой видок, но мне, знаете ли, необходимы старые джинсы, чтобы ехать за город». «За грибами? Возьмите меня с собой». Девушка отпрыгнула с прохода назад и одновременно вверх, словно пускаясь в пляску. — Сергей! — позвал Потапов, не переступая порога. — А его нет. — То есть как это нет? — А мы подцапались. Я ему жениться на себе предложила, так он чуть в форточку не вылетел. Как муха навозная. Слово за слово, обо всем понемногу. Я ему, хочешь мужиком стать, иди в армию служить, в десантники. А тут знаете, какие лихие ребята возвращаются? А Сережа ваш про какую-то близорукость объясняет, хотя очков никаких не носит. Что вы так на меня смотрите, Иван Кузьмич? Разве я не дело говорю? Сережа здоров, спортивен, проявил бы себя в экстремальных условиях. В институт бы с боевой медалью вернулся, а то и с орденом. В каких условиях? — наливался смехом Потапов. Ну, знаете сами, о чем говорю. Он бы в десантнике, а я ждать. Вот здесь, в его комнате, хоть 3 года. — Шутить изволите. Нет.